киноактриса ли она? От изумления Хармер почти лишился дара речи. И тут впервые с момента своего появления он вдруг усомнился, туда ли попал. «Послушайте, ведь Крис живет здесь, я не ошибся?» «Молодую особу действительно звали Крис. Думаю, вы сможете нам помочь разобраться. Видите ли, произошло несчастье, большое несчастье. Но эта женщина говорила, что ее фамилия Робинсон». «Робинсон!» — человек рассмеялся, будто услышал удачную шутку. «Великолепно! Я всегда говорил, что она начисто лишена воображения. Глупейшего розыгрыша придумать и то не могла. И вы поверили, что ее фамилия Робинсон?» «Да, это казалось маловероятным». «Что я вам говорил? Теперь я отомщу ей за то, что она обращает на меня внимание не больше, чем на кусочки пленки под ногами в съемочном павильоне. Всем расскажу про выдуманную фамилию. Она за это, конечно, может запихнуть меня в холодильник на сутки, но шутка того стоит. В любом случае, джентльменом меня никто не считает, так что большого убытка моей репутации это не нанесет. Эту особу, сержант, на самом деле зовут Кристина Клей». «Кристина Клей», — повторил сержант. У него отвисла челюсть от удивления. «Кристина Клей», — выдохнула миссис Питц, стоя на пороге. Она совершенно забыла про поднос с песочными колечками, которые держала в руках. Глава третья. «Кристина Клей», — вопили объявления на театральных тумбах. «Кристина Клей», — кричали газетные заголовки. «Кристина Клей» неслось из приемников. «Кристина Клей», — сосед сообщал соседу. Это имя было у всех на устах, в самых разных концах земного шара. Еще бы! Утонула знаменитая Кристина Клей. Во всем цивилизованном мире нашелся лишь один шустрый юнец, который, услышав о ее смерти в веселой компании в Блумсбери, спросил, кто это такая, и то лишь потому, что ему захотелось показаться оригинальным. В разных концах света произошло сразу несколько событий исключительно от того, что ушла из жизни эта женщина. Из Калифорнии позвонили в обитель актеров и музыкантов Гринвич-Виллидж и попросили некую девушку немедленно приехать. В Техасе пилоту пришлось совершить дополнительный ночной рейс, чтобы перебросить кассеты с фильмами Кристины Клей для срочного показа. Нью-йоркская фирма расторгла контракт. Итальянский граф стал банкротом. Он надеялся поправить свои дела, продав ей яхту. В Филадельфии один человек впервые за много месяцев досыта поел. Он запродал газетчикам историю о том, что когда-то знал ее. Некая женщина из труппы «Ле Туке» запела от радости. Настал ее звездный час. Теперь она наконец-то получит ту самую роль. А в Англии, в одном из соборов, человек, преклонив колено, благодарил Господа за ее смерть. Пресса, притихшая была в мертвый сезон, оживилась, почувствовав в своих парусах неожиданный ветер сенсации. Местная газета «Кларион» отозвала своего ведущего корреспондента Бартоломео из Брайтона с конкурса красоты, за что он был весьма им признателен. Он вернулся оттуда, громко возмущаясь тем, как мясники могут есть мясо животных, которых убивают. И Джемми Хопкинса, специалиста по кровавым драмам на почве ревности, который был в Блэдфорде, собирая материал о скучном и неэстетичном убийстве, совершенном с помощью кочерги, что лишний раз свидетельствовало о том, как низко пала Кларион. Газетные фотографы покинули гоночные трассы, забыли про интервью со знаменитостями, про светские бракосочетания и крикет, про человека, который собирался лететь к Марсу на воздушном шаре, и как пчелы облепили коттедж в Кенте, квартиру на Саут-стрит и меблированный особняк в Хэмпшире. То обстоятельство, что перед смертью Кристина Клей сбежала ото всех и укрылась в никому неведомом и безо всяких удобств коттедже, добавляло пикантной остроты сенсационному известию о ее кончине. Фотография особняка со стороны сада, так как спереди его скрывали липы, была снабжена надписью «Дом, которым владела Кристина Клей». То, что она сняла этот особняк всего на сезон, никого не смущало. Это было неважно. Главное — создать нужную атмосферу вокруг ее имени. Рядом с этим импозантным снимком поместили фотографии скромного, утопающего в розах коттеджа. Под ним стояло «Дом, который она предпочитала». Ее пресс-агент при виде этих снимков смахнул непрошенную слезу. Надо же! Такая сенсация всегда приходит слишком поздно. Теперь ей, бедной, уже все равно. От человека, хоть сколько-нибудь разбирающегося в психологии и наблюдающего со стороны, наверняка не укрылось бы некое странное обстоятельство. Смерть Кристины Клей вызвала много разных эмоций. Жалость и растерянность, ужас и сожаление и еще множество других. Не вызвала она лишь одного — горя. Единственным всплеском подлинного искреннего чувства можно было считать разве что истерические рыдания над ее телом Роберта Тисдейла. И то неизвестно еще, чего было больше в этих слезах — жалости к Кристине или к самому себе. Кристина принадлежала всем. Она не могла принадлежать немногочисленному кругу лиц. Впрочем, среди окружавших Кристину и знавших ее людей, эта ужасная смерть вызвала шок и растерянность. Но не только среди них. Коэн, подлинное имя Кохан, который должен был стать продюсером ее третьей и последней в Англии картины, был на грани отчаяния. С другой стороны, Лежен, он же Томпкинс, который должен был быть ее партнером, вздохнул с облегчением. Фильм с участием Клей, конечно, принес бы ему славу, однако львиная доля кассового сбора досталась бы, разумеется, ей, а не ему. Герцогиня Трентская, которая собиралась устроить ленч в честь Клей, чтобы тем самым восстановить утерянный престиж щедрой покровительницы искусств и гостеприимной хозяйки, вероятно, скрипела зубами от ярости. Лидия Китс не скрывала своего торжества. Она предсказала ей скорую смерть, и то, что ее предсказание так быстро исполнилось, повергло в изумление даже видавших виды знаменитости. «Милочка, это просто поразительно!» — щебетали наперебой ее друзья и подруги. Их восхищение совсем скружило Лидии голову. Она стала являться на все приемы подряд только для того, чтобы услышать снова и снова, как они восторженно восклицают. «Милочка, ты просто гений!» Нет, насколько можно было судить, смерть Кристины Клей не разбила ни одного сердца. Друзья и знакомые вытащили на свет Божий траурные костюмы и платья и стали с надеждой ожидать приглашений на церемонию похорон. Глава четвертая. Однако вначале состоялось предварительное слушание по факту смерти. И именно во время этого слушания проявились первые признаки того, что самая большая сенсация еще впереди. Первым уловил легкую рябь на гладкой поверхности судебного заседания Джемми Хопкинс. Недаром свое прозвище Джемми он заработал потому, что почуял интересный материал, всегда прибегал в редакцию с криком «Джем, сладенькая!». Это он, когда дела газеты шли плохо и тираж начинал падать, обычно с философским видом говаривал: «Прокати через печатный станок любую чушь и получишь джем».